«Теперь твои друзья наверняка умрут», — спокойно сказал малыш Фаерволу. «Теперь мне ясно, почему погиб Блэкаут. Это голем-охранник. Он не так подвижен и вынослив, как те, что предназначались для войны, но также слишком смертоносен. Это очень опасный и уважаемый противник». «Да, точно, уважаемый», — проворчал озлобленно Генрих, стараясь перезарядить как можно быстрее ружье. «Лучше подскажите, где у него слабые места? Вы же, черт вас дери, должны знать. Зачем тратить зря патроны?» — удивленно спросил Гора Продолжительность. «Теперь твоим друзьям точно не сбежать, даже если они побегут, забыв о всякой логике. Этот голем разорвет их на куски прежде, чем они пробегут и 10 шагов». «Да, спасибо за столь ценное замечание, друзья», — процедил с ядом Генрих, и тут же сделал выстрел, стараясь отвлечь на себя этого страшного робота. «Ты сильно тревожишься, чужак Генрих», — сказал спокойно сладкий принтер. «Твои друзья погибнут храбро, в неравном бою. Это большая честь. Велик был бой, красивое сражение, неумолим финал. Осталось только сожаление. Немного жаль, конечно, ведь им удалось одолеть столько големов, сколько нам не удавалось во время охоты уже давно. И правда жаль», — задумчиво проговорил малыш Фаерволл. Генрих не слушал их пустую болтовню, целился в круглую голову машины, в идеале прямо в ее глаз, но дистанция была слишком большой, и, похоже, такое мощное оружие, как противотанковое ружье, совсем не предназначалось для боя на больших дистанциях. Пуля при каждом выстреле отклонялась настолько сильно, что даже просто попасть в крупного робота было уже успехом. Ко всему прочему, плечо Генриха уже невыносимо болело от тяжелой отдачи оружия, и в качестве исключения ему пришлось вколоть себе немного медха. Болеть стало меньше, но ясность сознания затуманилась, к тому же Бен вдруг начал засыпать его своими не совсем уместными советами, и все это повлияло на точность его стрельбы еще больше. Роботы сжимали кольцо вокруг рейнджера и остальных. Робот-охранник поначалу не стрелял, но просто сокращал дистанцию к противнику. Все внимание Хартсона, Билла и Гартуна было обращено на смертоносную машину. Похоже, робот был запрограммирован на бои в помещениях, и пока он пытался приблизиться, путники безнаказанно обстреливали его. Пули наносили ему лишь незначительный урон, как, впрочем, и периодически попадания Гартуна из его новой игрушки. Попадания Генриха были более травматичны, оставляли заметные следы, иногда проникали сквозь броню, но машина продолжала неумолимо приближаться. Подойдя ближе, чем на сотню метров, робот выпустил ракету в укрытие рейнджера и Шарка. От взрыва камни разлетелись во все стороны, Билла и Шарка оглушило, причем бывший рейдер не мог даже встать с земли. Следующая ракета полетела в автомобильный корпус Джо и Хартсона, но дистанция была больше, и ракета отклонилась в сторону, ударила в головы взрывной волной и изрядно осыпала землей. Один из роботов-пауков подобрался к Лесси и Вайту, плюнул в блондинку из лазера в грудь, но священник успел прикрыть ее, выстрелив крупной дробью из обоих стволов. Детали робота разлетелись во все стороны, но все же Лесси была ранена, и ей, как и Генриху, пришлось прибегнуть к обезболивающему, чтобы иметь возможность продолжать бой. Когда робот-охранник подобрался еще ближе, граф Ноль с криком «Это тебе за Блэкаута, сука!» открыл огонь по нему из импульсного самострела. Медленное оружие Ноля успело сделать несколько выстрелов с ощутимыми для машины внутренними повреждениями, и робот обрушил на угрозу град пуль, открыв огонь из минигана. Две пули попали в графа и пробили его блестящую, металлическую броню. Раненый Ноль упал на землю, пули продолжали с искрами влетать в автомобильный корпус, за которым он и Люси укрывались. Сердце Билла сжалось, когда он увидел град пуль, обрушившийся на укрытие его возлюбленной. Забыв обо всем на свете, он встал чуть ли не в полный рост, стреляя в робота из секвой. Вскоре и он стал жертвой лазерного луча одного из робопауков, и, хотя его броня смогла погасить большую часть силы этого попадания, его тело парализовал болезненный ожог. Лежа на земле, и пытаясь вколоть стимулятор, он продолжал смотреть на Люси, которая в свою очередь оказалась целой, и пыталась помочь Налю. Похоже, выстрелы оружия этого молодого парня сумели сжечь что-то внутри смертоносной машины, что понемногу устраняло бойцов рейнджера. Робот-охранник замедлился в движениях и в скорости принятия решений, но не настолько, как показалось Гартуну. Пытаясь навредить роботу как можно сильнее, Гартун смело палил из лазерного пистолета, призывая духов мести и крови, отчего его выстрелы почему-то стали исключительно точными. Все же ярости и исступления немного ослепили его, и Гортун не успел укрыться, когда машина обрушила на него шквал пулеметного огня. Горти поймал пулю немногим выше сердца, и его броня не смогла бы сдержать хоть и маленький кусочек смерти, но все же весьма способный к проникновению. Но в неудаче Гортуна была и удача для Генриха. Патронов у него оставалось немного, и, развернувшись в сторону укрытия Гортуна, робот стоял практически боком к Генриху. Но эта модель имела множество конструкционных недостатков. Если смотреть на робота сбоку, его голова выдвигалась вперед, и не была защищена даже руками, которые находились ниже уровня головы. После постоянных неточных попаданий, Генрих даже не ожидал, что его очередной выстрел окажется таким эффективным. 14-миллиметровая пуля попала прямо по макушке головы робота, отчего голова треснула, и из трещины вырывались голубые искры. После такого попадания робот замедлился еще больше, но продолжал отстреливаться, и даже пустил две ракеты в сторону Генриха. Обе ракеты попали значительно мимо цели, но летящие в его направлении успели испугать Генриха и заставили вжаться в землю. В целом ситуация для путников была плохой. Поврежденный робот-охранник оставался грозной силой, вокруг продолжали обстрел другие роботы, а рейнджер и его бойцы, почти все были ранены. Даже если бы путники могли победить в этом сражении, не обошлось бы без потерь. Но судьба сделала резкий поворот, оставив неизвестным его исход. Послышалась громкая поступь силовой брони, и вскоре кумулятивная ракета влетела в тело робота-охранника. Раздался громкий взрыв, детали машины разлетелись в стороны вместе с одной рукой, а кумулятивная струя пробилась глубоко в ее внутренности. Робот зашипел, брызнул черным маслом, загорелся и заискрил, и, попытавшись сделать пару шагов, с грохотом плюхнулся лицом в землю. Трое избранных воинов-сварщиков атаковали остальные машины, стреляя из пулеметов и лазерной винтовки, разили их своими пневматическими молотами. За пару минут они смели остатки роботов, избежав смерти или тяжелых ранений. Путники искренне радовались. Люси, Билл, Хартсон и Вайп щедро благодарили сварщиков, полагая, что им без малого спасли жизни. Но их радость была немного омрачена, когда сварщики, совершенно не обращая внимания на их благодарности, не пытаясь помочь их раненым, просто пробегали мимо. Избранные воины, благородство которых так часто восхвалялось, подхватили под руки останки робота-охранника и потащили за собой. Сварщики спешили, пока сущий не пробудил на них еще больше големов, в особенности самых опасных своих порождений. Спешили и рейнджер с товарищами. Более целые члены отряда помогали убегать своим раненым. Измотанные, они остановились только на точке опоры, где радостно обнимали и благодарили Генриха, руки которого тряслись, пока он курил уже третью сигарету. «Блядь, мы сделали это, да, тяжело дыша», — говорил граф. «Мой брат типа отмщен, и все такое. А вы достали то, что искали. И это было весело, бля. Парень, да мы чуть не подохли там», — озлобилась на него Лесси. «Проклятые роботы», — ворчал Хартсон, начиная набивать трубку табаком. «Не знаю, была ли в прошлом от них значительная польза, но теперь от них только одни неприятности. Безответственные предки». «Ага», — добавил горячо Вайт, — «а еще в этом есть что-то греховное. Попытка подражать божественному творению. Вот, теперь мы расплачиваемся за этот грех. Нужно покаяться». Но, сколько бы ни жаловались путники, для сварщиков это был день благословения бога машины. Правда, о вкладе рейнджера и его друзей в это благословение сварщики как-то не вспоминали, не благодарили, и даже никак не похвалили их. Напротив, прозвучало несколько намеков на то, что «вы, мол, свои дела сделали, пора бы и сваливать». Графу было очень стыдно за своих соплеменников, но он рекомендовал путникам не задерживаться на земле своего народа. Пока они вновь собирались в дорогу, парню все же удалось раздобыть немного пищи, чтобы путники могли перекусить. Без повозки количество припасов, которые они могли взять, сократилось, и теперь рейнджер и его товарищи были благодарны всякой подобной возможности сэкономить провизию. Граф провел их до границы сварщиков, отмеченной еще одним тотемом, повел зачем-то на юг, поначалу ничего не объясняя. «Они вам не сказали кое-что», — сказал граф, воровато оглядываясь назад, словно кто-то мог подслушать их посреди пустоши. «Не захотели, или и вправду забыли. Иногда мы торгуем с группой людей, живущих южнее, через реку, и там, где снова начинаются горы. Там у них давно заброшенная шахта, или что-то такое. У одного из них был такой же кристалл, как и у брата. Никто не захотел менять его на что-то, так что не знаю, что они с ним сделали, но может, вам удастся выяснить. Спасибо, граф, ответил ему Билл, пожимая парню руку. Береги себя, ребята, вам спасибо, сказал тот напоследок, прощаясь с остальными. Простите моих соплеменников, но, боюсь, они неисправимы. Живыми уходим, и на том спасибо, посмеиваясь, заметил Шарк. Железная долина опасная, но необычное место, сказала Люси. Надеюсь, однажды вы откроете ее тайну, граф. Парень указал на карте Пип-Боя приблизительное местоположение маленького поселения на юге, за рекой Коломбия. По словам графа, люди эти жили так бедно, что наверняка отдадут осколок едва ли не за символическую плату. Билл улыбался его словам, но в душе был не согласен с ним. Рейнджер больше не верил в то, что хотя бы один осколок достанется им за даром. Наоборот, чем дальше они уходили на восток, тем сильнее его одолевали мрачные предчувствия. Что-то приближалось. Когда Пибоди вернулся с товарищами из похода, Алан уже был дома. Лидер маршалов сидел в своем кабинете и, опершись локтем о стол, задумчиво глядел в окно. Пип без отдыха, в броне и перепачканный в дорожную грязь, сразу же направился к нему, желая узнать свежие новости. «Ты уже здесь?» – спросил он радостно, снимая с рук перчатки и сбивая с них грязь. «Только вчера вернулся», – ответил Алан, встал из-за стола, и они крепко обнялись. «Что такое стряслось? Все говорят о каких-то мутантах с пушками. Стоило мне только удалиться, как у вас сразу же бардак. Смейся, смейся», – отвечал Пибоди, и со стоном усталости упал на стул перед столом Алана. «Это головная боль, которая вскоре станет и твоей, дружище». Они закурили по сигаре и какое-то время пыхтели, наслаждаясь ароматом. Алан достал бутылку довоенного бренди, спрятанную под замком в одном из отсеков стола. После молчаливого наслаждения приятными вредностями, Пибоди вскоре продолжил разговор. «Со всех краев, где только есть разумные люди, до нас дошли сообщения о тварях этих. Говорят, огромные они, и с оружием серьезным. Кого-то на месте убивают, кого-то с собой волокут. Я всех наших на три группы поделил, мы рации взяли и пошли искать». «Все целы?» – спросил Алан, выпуская изо рта кольцо дыма. «Да не нашли мы ни хрена», – жаловался Пип, добивая свое бренди. «Следы кое-какие нашли, но самих тварей нет. След их теряется где-то на востоке и южнее Эмпайр. Мы дальше не пошли, и припасов было мало, да и земли те, сам знаешь, опасные. Говорят, на внешний дозор Эмпайр напали. Там же и псих этот старый засветился, жнец, членомордый. А еще в тех краях видели отряд придурков в консервных банках и рейдеров каких-то. В общем, просто безумие. Мир сошел с ума», — подытожил Алан. «Это уже давно, братишка», — хихикнув, сказал Пибоди и долил себе бренди. «Но теперь прямо напасть какая-то. Ставлю бутылку виски, что все это не просто так, и что-то у меня предчувствие какое-то нехорошее, что твари нам эти не по зубам, Алан. Судя по рассказам, мы еще с таким не встречались. Только ребятам такого не говори», — сказал тише обычного Алан. «Пока будем наблюдать, если угроза серьезная, будем просить о помощи. Может, в Эмпайр нам пойдут навстречу охотнее. Да и братство там не просто так крутилось. Что-то придумаем». Они опять немного помолчали, предаваясь куреву и выпивке, после чего Пибоди пристально взглянул на своего командира и сказал: «Ну, а ты как съездил? Вижу, тревожит тебя что-то, братишка. Поделишься со старым другом?» Алан какое-то время размышлял, после чего заговорил: «Мне удалось поговорить с советом Синема. Они даже выразили некое уважение», — сказал Алан иронично, делая вид, что наклоняет перед кем-то голову, что вызвало смех у Пибоди. «А полезное что-то сказали? У них сейчас в заднице свело от этих тварей мутировавших. Может, знают о них что-то, чего не знаем мы. В общем, они их точно опасаются, и пока не знают, как эту проблему решить». «Дай угадаю», — сказал Пибоди, откинувшись на спинку стула, отчего старое дерево заскрипело. «Предлагали нам, маршалам, возглавить отряды наемников для борьбы с внезапной угрозой», — сказал он с пафосом. «Намекали на это. Да вот только в мире не так много глупцов, готовых идти на такой риск даже ради денег. А ты знаешь, как советники не любят сильно разбрасываться золотом, даже когда нужно. Но ты же понимаешь, будут наемники или нет, а мы должны среагировать». В ответ Пибоди кивал головой. «Нужно защитить людей, но на рожон лезть не будем. Я завтра набросаю план действий. Пойдете большими группами?» «Пойдете?» — спросил с интересом Пибоди. «Да. А я возьму с собой отряд ребят и продолжу охоту». Они что-то рассказали тебе про Дроу? Ни хрена. Намекнули, что я слишком одержим этим ублюдком, когда есть дела поважнее. Сказали только то, что его или его людей видели там, или в другом каком месте. То, что мы знаем и без них. Но я поговорил с одним доверенным лицом. Один из помощников одного из советников. Мой старый знакомый, которого я однажды выручил. Он рассказал мне кое-что интересное. Помнишь, когда-то появился у нас один старик, ученый, с роботами и лазерами. Искал он какую-то хрень довоенную. Так вот какое получается совпадение интересное, Пип. Дроу появляется вместе с этим ученым и начинает на него охотиться. На кой хрен он ему сдался? Спросил Пибоди, искренне увлеченный историями и теориями Алана. Он несколько лет на дне лежал, а теперь вылез. Видимо, ученый этот хрень свою нашел, не зря же перся через полконтинента. И видимо, хрень эта Дроу очень нужна. И что-то там случилось, Пип. Что-то, чего я пока не пойму, но это что-то заставляет Дроу лазить по всем пустошам и что-то искать. При битве за башню видели кого-то похожего на того ученого. Говорят, там он и погиб. Правильно, братишка. А помнишь, кто хоронил старика? Хрен какой-то с юга. Вроде законник тоже. Да, рейнджер. Сказал Алан, закатывая кверху глаза. Повидаться эти ребята успели, да вот только рейнджер этот, вместо того чтобы домой уйти, тоже тут начал лазить. О нем уже говорят, сказал Пибоди немного одобрительно. Из того, что я слышал, он, скорее, наш друг. Я тоже готов пожать ему руку за многое, Пип. И возможно, такая возможность случится. Мне кажется, я догадываюсь, кого теперь ищет Дроу. Поэтому, нам нужно искать не самого ублюдка, но этого рейнджера. Раньше или позже, они пересекутся, и мы должны быть рядом в этот момент. Интересный план, сказал Пибоди, покачиваясь на стуле. Можно и ответы получить, и с упырем покончить раз и навсегда. Правильно, подытожил Алан, также откидываясь на спинку стула и закинув обе ноги на стол. Жаль, что не вовремя все это складывается. Твари эти, мутировавшие с пушками, полумеханическая нечисть нападает на людей, мутанты повсюду активизировались. Столько всего сразу навалилось, что мы не можем сконцентрироваться на одном, но мы справимся, сказал Алан, улыбаясь, и они с Пибоди ударили стаканами. После долгого перехода Люси первой предложила сделать привал. Она вдруг ощутила слабость и головокружение, и всячески попыталась скрыть свое недомогание от остальных. Пока большинство мужчин после короткого обеда отправились на охоту или разведку, девушка осталась на месте, чтобы отдохнуть. Сейчас ей бы очень хотелось вновь засыпать вопросами Лесси, но плохая блондинка также ушла, и Люси догадывалась, что совсем не на охоту. Оставшись наедине с собой, она поддалась мыслям о том, что с ней происходит, и не просто с ней, но теперь с ними. Само осознание этого факта было чем-то необъяснимым. Она представляла себе это маленькое существо, саму беззащитность и хрупкость, растущую в ней самой, являющейся частью ее самой. Все это было слишком тревожно и одновременно восхитительно. «Может, желаешь исповедаться?» – спросил ее вдруг Вайт, отпив из фляжки с водой. Лицо священника скривилось в недовольстве, ведь вода на вкус совсем не была похожа на виски. «Исповедаться? Я не сделала ничего плохого», — сказала она немного испуганно, боясь, что Вайт узнал ее тайну. «Исповедаться, в том смысле, что облегчить душу. Это важное таинство, способное очистить твое сердце. Сложно не заметить, девочка, что тебя что-то терзает», — сказал Вайт, всматриваясь в лицо Люси. «Я священник Люси. Пусть и не самый святой, но в наше время выбор не так уж и велик. А может, в наше время священники и должны быть такими, как я», — задумался он на полминуты. «Но, ты можешь рассказать мне все, что тебя тревожит, дитя. Я не осужу тебя и дарую прощение. А разве можно простить все, что мы делали?» — спросила с грустью Люси. «Нет», — уверенно ответил Вайт. «Но я верю, что можно все исправить. А всякое исправление начинается с раскаяния. Духи слушать наше раскаяние», — неожиданно заговорил Гортун, который, оказывается, нагло подслушивал разговор священника и девушки. Хотя священник не верил в его духов, парню почему-то нравилось слушать его истории мудрости. «Духи, духи», — заворчал недовольно Вайт. «Язычник», — выругался он, но потом быстро поправился. «И тебя выслушаю, заблудшая, дикарская душа». Люси вдруг очень захотелось поговорить с Вайтом, рассказать ему все страхи, тайны, тревоги и разделить свое чувство вины, но пока она не могла решиться. Вайт решил утешить ее душу другим способом, и предложил почитать вместе священные писания, в надежде на то, что они облегчат сердце девушки. Возможно, именно тайна, которую Люси скрывала в себе, подтолкнула ее согласиться на предложение Вайта. Все же, святые писания в книге священника оказались интереснее, чем она ожидала. Они были написаны странно, не совсем как история, но и не как историческая книга, и в них было много забавных историй. Почти все они сводились к чему-то мудрому и божественному. Особенно ей понравилась история про царя со странным именем, Соломон, который вместо власти и богатства попросил мудрости. Она представляла его таким же красивым, каким ей казался Билл, таким же смелым, и таким же мудрым и добрым, настоящим лидером, и призналась священнику, что назовет своего сына, если тот вдруг когда-то будет, именно таким интересным именем. Эти места напоминали Люси о доме. Они ушли достаточно далеко на восток, тут было жарче, земля была суше, усыпанная желтыми камнями, и встречалась только редкая травянистая растительность. Были здесь и холмы с возвышенностями, но по сравнению с местами на западе, эти можно было условно считать чуть ли не равнинами. И сами местные холмы очень отличались от западных. Если там земля была и более сырой, и коричневой на вид, с мертвыми остатками порой целых лесов, на этих холмах не росло ничего, кроме темной травы, окрашивающей их в бордовые цвета. Земли вокруг Смоки были очень похожи на эти, и на многие мили вокруг ровными без единственного холмика. Люси ощутила себя виноватой перед отцом и соотечественниками. Возможно, они не знают наверняка, жива ли она, что стало с ее отцом. А ведь он даже не предполагает, что его дочь вскоре и сама станет матерью. Девушка ругала себя за то, что не придумала никакого способа отослать домой весточку, и крепко решила исправить эту вину при первой же возможности. Все обиды, вся ненависть, которые раньше имели место быть, впервые она поняла, что их больше нет. Несмотря на то, что местность была ровнее, длинный привал забрал много времени, и путники не успели за этот день отыскать указанное поселение. На самом деле понадобилась еще большая часть следующего, чтобы они смогли уйти достаточно далеко на юг и заметить возможный знак, который настораживал больше, чем радовал. 1, 2, 3, считал Шарк, рассматривая в бинокль поднимающиеся в небо столбы дыма. 4. Там точно что-то горит. Возможно, мы не успели, сказал Генрих, присаживаясь на землю, чтобы немного отдохнуть, пока случилась незапланированная остановка. Если на них напали, добавил Вайт, думаю, мы не должны пройти мимо. А знаете, что тревожит меня? Спросила Лесси. Что хрень Билла молчит? Если осколок у них, какого черта его железка на руке не ловит сигнал? Ну, есть только один способ узнать. Весело сказал Джо, закурил и взял в руки винтовку. Приготовив к бою оружие, путники рассредоточились и, внимательно осматривая местность вокруг, продвигались навстречу вероятному пожару. Обогнув невысокий холм справа, они вышли на открытую местность, где дальше на юге виднелось несколько возвышенностей. Перед холмами лежала старая дорога, основание одного из них было огорожено остатками забора из гнилых досок. Довоенная дорога подымалась прямо на холм и обрывалась на полпути к вершине. Там, на ровной площадке, были видны несколько одно- и двухэтажных зданий, два из которых дымились. Вдоль дороги и склона холма были построены укрепленные точки, несколько из которых догорали, испуская в небо дым. Похоже, людям, живущим на этом холме, не хватило древесины и металла, чтобы возвести полноценную стену, а некоторые укрепления и вовсе были построены из камней и земли, и каркасов автомобилей. Путники осматривали вершину и подножие холма в бинокли и прицелы, лишь несколько раз они заметили движение сверху, несколько укрепленных точек были испачканы в кровь. «Похоже, у них тут была драка», — сказал Хартсон. «Ага, будем надеяться, что кто-нибудь уцелел». Путники смело приближались к холму, надеясь, что кто бы на нем ни жил, они не воспримут их как врагов. Местность вокруг хорошо просматривалась, далеко справа у дороги гнил каркас грузовика, а слева от путников ржавел экскаватор. Билл, как и большая часть его спутников, всматривались на склон холма, стараясь заметить угрозу среди его построек. И только одну Люси тревожил почему-то именно экскаватор, среди ям в земле как-то неловко наклонившийся в сторону, словно потерявший равновесие человек, который должен вот-вот упасть. Эта странная игрушка прошлого, конечно, влекла к себе любопытных, но девушке казалось, что дело не только в этом. Люси отчетливо видела голову то ли в маске, то ли в противогазе, выглянувшую на одно мгновение из-за стальных гусениц. «Там!» — крикнула она, указывая пальцем в сторону экскаватора, и тут же присела на одно колено, беря в прицел неизвестную цель. Остальные члены отряда поступили так же, какое-то время они всматривались в прицелы, но ничто не шевелилось. «Эй!» — крикнул Биллу. «Вы, там, мы вооружены, но не желаем никому зла, нам нужно просто поговорить». Рейнджер едва ли успел выразить свои требования, как послышались выстрелы, и пули ударили в землю вокруг путников. Рейнджер и Ко прижались к ней, и первое время не могли понять, что стреляют из-за грузовика, что находился возле дороги. Через минуту огонь открыли и укрывающиеся за экскаватором, тем самым зажимая отряд Билла с двух сторон, на практически открытой местности. Но дистанция была великоватой для стрелков и их оружия, поэтому их огонь был очень неточным. Вскрикнул Бетон, которому пуля угодила прямо в защиту на спине, а Шарку пуля попала в плохо защищенную руку, и он завертелся на земле, пытаясь зажать рану, и проклиная злодеев разного рода руганью. Еще одна пуля угодила в землю прямо перед лицом счастливчика, забив ему глаза и рот пылью, но Джо, выплюнув их, смеялся сквозь кашель. Оценив ситуацию, Билл раздал несколько быстрых команд товарищам, и путники открыли ответный огонь. Их пули осыпали старый экскаватор, и интенсивность стрельбы укрывающихся за ним заметно снизилась. Со стрелками, скрывавшимися за грузовиком, было сложнее. Они были достаточно далеко и для путников, а под таким обстрелом Хартсон не мог нормально прицелиться. Помощь пришла со стороны холма, на нем также послышались выстрелы нескольких ружей и винтовок. Кто бы на нем ни обитал, они стреляли по тем, кто укрывался за грузовиком, и заставили их укрыться. «Я возьму их!» — крикнула Люси Рейнджеру. Тот пытался протестовать, но, похоже, это была вовсе не просьба. Активировав стелсбой, девушка, прижавшись пониже к земле, рванула в сторону грузовика. Слушая свое безумное сердцебиение и стук в голове, Люси старалась не думать о том, что ее силуэт кто-то заметит и попадет в нее. Лесси и Генрих обстреливали грузовик, стараясь не дать противнику высунуть нос и тем самым помочь Люси. Большим крюком ей удалось обойти укрывающихся за грузовиком с фланга, и, упав среди камней, она взяла их в прицел. Это были типичные рейдеры, в плохой защите, в основном с плохим оружием, но у всех были маски-противогазы. Один из них был ранен стрелками с холма, трое других вели периодический огонь на обе стороны. Судя по крикам рейдеров, они совсем не ожидали внезапных гостей в виде рейнджера и Ко, и атаковали инстинктивно, словно испуганные псы. Люси сделала первый выстрел, попала в шею или голову, и кровь ближайшего из рейдеров забрызгала все вокруг грузовика. Остальные поняли не сразу, что убило их товарища, и девушка успела выстрелить еще раз, пробила броню следующего, но только ранила. Рейдеры начали палить в ее сторону, но не видели Люси, и пули вновь и вновь ударяли недалеко от нее. С холма продолжали стрелять, и пуля ударилась о броню на спине третьего рейдера. Пока они растерянно вращали головами и палили то в сторону холма, то в сторону девушки, Люси прицелилась и выстрелила еще раз. Рейдер вскрикнул, сжался на один бок, и вскоре из-под его брони показалась кровь. Еще выстрел, но Люси промахнулась. Нервы последнего из них сдали, он стал во весь рост, выкрикивая ругань, и пуля Люси прошила ему обе ноги. Пока девушка храбро сражалась с одной стороны, ее товарищи вели перестрелку с теми, кто укрывался за экскаватором. Билл боялся за нее, и, воспользовавшись моментом короткого затишья, решил, что нужно действовать. «Вперед!» — крикнул он и, приподнявшись, начал продвигаться вперед, продолжая стрелять короткими очередями. Остальные последовали его примеру и быстро приближались к экскаватору. Почуяв опасность, четверо рейдеров открыли дружный огонь, голову одного из них тут же прошила пуля, разбрызгав мозги во все стороны. Но и для путников этот штурм не обошелся без вреда. Пуля угодила рейнджеру в живот, он согнулся и упал на землю, пораженный кинетической силой удара. Еще одна пуля попала Генриху в ногу, металлический щиток вогнулся, он упал на колено, пытался встать, но не мог даже сделать шаг от боли. Рейдеры выбросили несколько самодельных гранат из консервных банок, осколки не долетели к путникам, но заставили их на мгновение укрыться. Этих секунд троим рейдерам хватило, чтобы убежать прочь, при этом проявив себя на уровне олимпийских чемпионов. Их не преследовали. Уставшие после внезапного сражения, путники залечивали раны. Люси, быстро вернувшаяся к товарищам, с сильной тревогой порхала вокруг раненого рейнджера, а Билл успокаивал ее, говорил, что все хорошо, ведь пуля не пробила броню, а только хорошенько врезала ему. Генрих ожидал подобной заботы со стороны Лесси, или хоть какого-то внимания, но раздраженная блондинка бросила ему стимулятор, со словами, чтобы он не морочил ей голову. Двое раненых рейдеров уцелели. Вначале, немного подлеченный Шарк собирался убить обоих, но Билл остановил его. Рейнджер не мог позволить им подохнуть как диким собакам, и, несмотря на протесты Лесси, их также подлечили. «В этом великое милосердие, великое милосердие», – причитал Вайт, на что Хартсон проворчал, что пуля также часто бывает милосердием. Пока путники приводили себя в порядок, с холма спустилось трое мужчин, и приблизились к ним. Незнакомцы были вооружены, в современных одеждах из кожи, шкур и ткани разного происхождения, грязные и очень уставшие на вид. «Будь я проклят», — проговорил один из них с деревенским акцентом, светлоглазый и светловолосый, с круглым лицом. «Да вы их разделали просто как маленьких щенков. Вон как побежали хвосты поджав, сукина шлюхины сыновья, драть их. Служба спасения», — ответил им Генрих, подходя ближе и кривя от боли лицом с каждым своим шагом. «Мы всегда приходим в самый необходимый момент. Момент и вправду самый что ни на есть подходящий. Нужно уходить», — сказал один из спутников первого незнакомца. «Они скоро вернутся». «Это не все?» — спросил Билл, осматриваясь вокруг. «Нет», — ответил круглолицый. «Их намного больше. Это были только дозорные. Вам и вправду лучше пойти с нами, их лагерь где-то недалеко. Ага, и оказаться в ловушке вместе с вами», — фыркнув, сказала Лесси. «Они вас уже с неделю в осаде держат, я права, да», признался мужчина, и разочарование смыло с его лица призрак надежды. «Но вы же не можете бросить нас», встревоженно признался он, не скрывая своих намерений. «Прошу, у нас там женщины, дети, раненые, мы почти что погибли, дети, женщины, раненые», злилась Лесси, уставшая от чужих проблем, ведь была уверена, что этих слов хватит, чтобы привлечь Билла на сторону пострадавших. «Я не верю, что такая женщина, как вы, не ощущает к нам сострадания», проговорил круглолицый с невинными глазами. «Знаешь, что?» Начало было блондинка, но тут же умолкла. Правда была в том, что она ощущала, и с годами просто устала от боли, в том числе и боли других людей. Лесси больше не смогла найти слов, и Генрих пару раз хихикнул, тем самым обратив на себя гнев блондинки. «Пойдемте», сказал Билл, и они вместе с жителями холма двинулись к их убежищу. «Мы теперь этих пидаров еще и на руках должны носить», — жаловался Шарк, пока его товарищи тянули за собой раненых. Он замахнулся дубиной на одного из них, и тот едва ли не расплакался, умоляя пощадить их. Оба давали все возможные клятвы покончить с бандитизмом и завести семьи, если их пощадят. Все эти клятвы вызывали ухмылку на лице Шарка, и он обещал натравить на них священника, с его страшно нудными проповедями. Круглолицый представился Барри Квидом и благословил свою покойную мамашу за такое хорошее имя. На вопрос рейнджера, что случилось, он сказал: «Эти бляди», указал он на раненых рейдеров, «дери их глотки раскаленная кирка, напали на нас, их называют чумными братьями. Два брата, проклятых ублюдка, чтоб они подавились дерьмом кастрированного тролля, у них за лидеров. Они раньше потише себя вели, а как башня пала, вдруг решили подняться, сукины дети, собирают вокруг себя других отбросов в маленькую армию. У нас община совсем маленькая, что за чертовы времена настали? То мутанты зашевелились, то появились какие-то огромные твари, и забрали несколько наших, а теперь это напасть, чтоб им всем подохнуть в радиоактивном пердеже гулифицированного Санты. У вас хороший словарный запас», сказал Генрих, не то подшучивая, не то всерьез. «Много читает?» «Да. Простите, ребята», – устало проговорил Барри. «Просто действительно, до этого было не просто выжить, а теперь что-то совсем». «У вас есть что брать?» – спросил Билл, размышляя над словами Барри. «Нет. А что нужно, чтобы начать собрание собственной армии?» «Конечно же, хорошая мастерская. Наше поселение – дыра. Даже названия нет, мы просто зовем его домом. Но там раньше что-то в земле копали, и сохранилось кое-какое оборудование. Знаете, жить подальше от других, иногда это безопаснее, чем в том же Дримленде. Но иногда совсем плохо. Раньше мы могли отогнать всякую шваль из пустоши, но никогда они объединяются в такие большие группы». «Почему их так назвали?» — спросила Люси, увлекшаяся историей. «Да потому что они пидары гнилые, правда», — прокричал Барри, пнув ногой одного из пленников, и тот согласно закивал головой и клялся, что с братьями совсем недавно. Один, тот, что умнее, того кличут Тифоном, а тот, что псих больной, того сифилисом. Они, когда банда поменьше была, всякую грязную хрень делали, вроде как воду заражали, использовали ядерные отходы в качестве оружия, и что-то такое. А теперь им в трахнутые головы что-то стукнуло, что если нет Кракена, то можно самим стать могучей бандой. Те, кто в городах обитают, им то насрать, что тут в пустошах творится. Пока пули не начнут на собственную голову сыпаться дождем, тогда они только и пошевелятся. Поселение осажденных казалось настолько бедным и грязным, что любое нападение на них было бы просто бессмысленным, и никакие затраты сил и ресурсов того не стоили. Несколько разрушающихся построек, всюду грязь, куча мусора и ржавеющее оборудование. На восточной стороне склона имелись маленькие участки с полями, а одно из зданий было отведено под теплицы, но выращиваемой пищи не хватило бы и местным жителям. Одна постройка была больше похожа на ангар, именно здесь и находились довоенные станки и оборудование для очистки руды. В эти дни оно не представляло какой-либо ценности, но остатки инструментов и части рабочего оборудования позволяли этой маленькой общине выжить. До этого Люси предполагала, что ее дом был самой заброшенной дырой, где-то на краю известного мира. Но тут было даже хуже, чем у нее, и людей было еще меньше. Все они прятались в двухэтажной постройке, которая когда-то была складом. Несколько слабых стариков, нездоровых и схудавших детей, раненые мужчины и женщины, их внешний вид не мог не вызвать жалости в сердце, в котором остался хотя бы призрак доброты. Испуганные и утомленные, в грязной, драной одежде и броне, они с глубокой и робкой надеждой поглядывали на незнакомцев, ничего не произнося, но сам этот взгляд говорил о многом. «Я выйду», — сказала Лесси. Она не смогла пробыть в этом здании, под этими взглядами и нескольких минут. Генрих сбросил со спины рюкзак, и тут же принялся подзывать к себе испуганных, местных детишек, и раздавать им часть припасов. Люси и Вайт с Хартсоном пытались помочь раненым, а Джо попытался развеселить народ несколькими шуточками, но смог только вызвать пару усталых улыбок. «Я буду смотреть за врагами», — сказал Гартун, и, бросив на местных тоскливый взгляд, полез на крышу этого склада. «Мы поможем вам», — сказал Билл, осматривая людей. «Но нам нужно знать про одну вещь. Продолговатый кристалл, он был у вас, но сейчас, как я понимаю, его нет. Сварщики сказали вам, не так ли?» Удивившись, спросил Барри. «Ну, это понятно, а вот как вы узнали, что его нет, это странно». Билл не спешил объяснять, но Барри и не настаивал, боясь хоть как-то оскорбить своих спасителей. «Мы продали его одному страннику», сказал Барри, и глубоко задумался, вспоминая ту встречу. Странный был человек, непонятно откуда он тут и взялся. В довоенной броне, какой я не видывал, с огромной винтовкой, как стояк у брамина, а то и больше, я вам скажу. Предложил медикаменты, много, больше, чем кристалл у того стоил. Я думаю, как давно это было. Он не сказал, куда отправился, или зачем ему кристалл, спросил Рейнджер, удивившись. Недели две назад, сказал, что на север идет. Я ему говорю, что видать в Эмпайр, так как там ничего-то и нет больше, а он, мол, нет, мол, у него тут свои дела. Я, уж простите, настаивать не стал. Мы ему рассказали, что тут твари недалеко объявились огромные, на вид вроде люди, но уродливые и огромные ублюдки, а он сказал, что знает. Проклятие, если так подумать, ведь он, как вы, знал, что у нас та штука есть. Я тогда и не обратил внимания. Рейнджеру оставалось только догадываться, кто и каким образом мог знать об осколках Кризалиса, да еще и их секрет. Биллу это не нравилось. Хотелось все бросить и быстро бежать на север, чтобы разобраться, что за чертовщина творится и кто этот неизвестный конкурент. Во всяком случае, он, должно быть, не принадлежал к числу людей Дроу. Это облегчало, но и создавало новые вопросы. Но бросить местных жителей в такой сложной ситуации было невозможно. «Нам придется действовать», — сказал Генрих, и подошел, тяжело хромая. «Тут они просто заморят нас жаждой и голодом. Если убьем братьев, думаю, остальные разбегутся», — сказал Шарк. «Но тогда нужно делать вылазку». Билл был согласен с ними. Путники расспрашивали местных о количестве бойцов-братьев и их тактиках. К сожалению, теперь их атака не могла быть сюрпризом. Более того, по словам Шарка, их наверняка поджидала засада. Сообща, путники пытались придумать план, где большая роль отводилась разведке Люси, хотя Биллу эта идея совсем не нравилась, но это было излишне. У обоих братьев был плохой нрав и слабое терпение. Они пытались травить жителей поселения, предприняли две атаки с обстрелом зажигательной смесью из катапульты, но местные давали отпор и не собирались сдаваться. По большому счету, братья и не предлагали им какие-либо условия капитуляции. Братья не хотели терять людей и рисковать понапрасну, пытались придумать план, а пока решили ослабить их осадой. Но прибытие отряда хорошо вооруженных бойцов на помощь осажденным явно не входило в их планы, и терпение лопнуло. Прошло несколько часов, начинало темнеть, как вдруг Гартун закричал: «Они идти, приходить с севера, у них белая ветошь на палке». С холма путники осматривали осторожно приближающуюся банду рейдеров, за собой те тянули умело собранное метательное устройство. Их было много, больше 30, все в масках противогазах, иногда с хорошим оружием, но в плохой броне. Большая часть из них остановилась далеко от холма, а маленькая группа продолжила двигаться чуть ли не к самому подножию. С ними было нечто, что должно было означать белый флаг. Они остановились, давая понять, что хотят говорить. Путники и несколько местных жителей заняли позиции на укреплениях, а Билл вместе с Люси, Шарком, Генрихом и Кином отправились на переговоры. Чумные братья с 6 бойцами молчали. Когда путники подошли, они с минуту осматривали и оценивали друг друга. Один из братьев был крупным, в тяжелой броне из кожи, обитой листами металла. Он был как-то неестественно лыс, а кожа на лице испещрена, словно после болезни. Второй брат был худощав, с голым торсом, его тело было покрыто странными татуировками, у него были маленькие бородка и усы, а на голове торчал риджбек. В целом, худой казался похожим на нервного наркомана, в то время как крупный был пугающе спокоен. «Я знаю, кто ты», — прогремел он басом, смотря на рейнджера. «Я Тифон, и у меня есть предложение. Я даю вам возможность уйти, сейчас, тебе и твоим людям. Черт, я даже дам уйти части этих придурков», — сказал он, указывая пальцем на явно нервничающего Барри. «Но часть нам нужна, для работы и других дел. Мы не отдадим никого из наших», — разозлившись, крикнул Барри. «И нам некуда идти. Это наш единственный дом, а там», — сказал он, указав рукой в сторону пустыни, — «только смерть. Там у тебя есть шанс», — продолжил спокойно Тифон. «А тут вы все подохнете. И чем сильнее будет наше раздражение, тем хуже будет для вас. Вы никого не получите, понял?» — выкрикнула Люси, пылая гневом. «И откуда только берутся такие, как вы, твари и выродки?» — проговорила она с омерзением. «Твари, без душ, с черной гнилью внутри, одна только гниль. Зачем вам власть? Зачем вы все время лезете и рушите чужие жизни?» Лицо Тифона исказилось от злобы, но, тут же успокоившись, он ответил: «А вы не черные, все вы тоже черные. Мы просто пытаемся выжить», — спорила Люси. «И не за счет других. Это ты та сучка, что убила несколько моих людей», — продолжил Тифон. «Ты должна знать, шлюшка, что эти довоенные трюки работают только один раз. Так что лучше убирайтесь отсюда, пока ты еще в состоянии ходить. Тебе лучше заткнуться со своими угрозами», — не выдержал Билл. «У вас только один вариант — проваливать ко всем чертям, пока живы. Можешь считать это последним предупреждением, уродец, блядь», — пропищал вдруг Сифилис, схватил тесак с пояса и сделал несколько шагов к рейнджеру. Все схватились за оружие, но Тифон остановил рукой нервного брата. «Спрячь», — сказал он ему строго. «Есть еще одно предложение. Информация, которая может стоить жизни тебе и твоим друзьям. Так сказать, ваше последнее предупреждение». Спокойное лицо Тифона и нервное Сифилиса расплылось в таких усмешках, что Билл сразу ощутил, что это не шутка. Люси эти слова также почему-то встревожили, но она понимала, что Билл, конечно же, не пойдет навстречу подобным предложениям. «Времена меняются, законник», — продолжил Тифон с настораживающим спокойствием и скрестил на груди руки. «Есть вещи, о которых ты по определению знать не можешь. Планы, чужие планы, которые вдохновили нас к действиям. И нам нужна эта чертова мастерская. Я кое-что знаю, и, если просто уйдете, расскажу вам. Поверь мне на слово, оно того стоит». Билл переглянулся с товарищами, с Барри, испуганное лицо которого умоляло не предавать его несчастных людей. «Ты ошибаешься. — сказал вдруг Шарк. «Ты этого законника совсем не знаешь». «Да будет так», — сказал Тифон, расставив руки в стороны и подтолкнув своего брата. Они начали отступать, не поворачиваясь спинами к путникам. «Вы будете гнить». Все вновь схватились за оружие. Билл даже подумывал пристрелить обоих братьев на месте, но рейдеров было много, и он боялся рисковать своими товарищами. В это время люди братьев быстро приближались, толкая вперед катапульту и несколько бочек. Путники поняли, что еще минута, и они явно окажутся в проигрышной ситуации, и поспешили укрыться среди укреплений на склоне. Несколько бойцов Кина и люди Рейнджера прятались за укрытие, подготавливали оружие к бою. Хартсон уже пододвинулся глазом к прицелу, но Билл кричал ему не стрелять. «Что?» – удивился старый охотник. «Какого черта не стрелять? Нужно, чтобы они не знали о тебе и твоих выстрелах», – пояснил Рейнджер, но эта его затея казалась старику глупостью. Но чумные братья не спешили атаковать. Подтянув катапульту на уже пристреленную позицию, они начали натягивать ее канат, набирая в него силу для броска. Самые хорошие стрелки путников открыли огонь, но катапульта была защищена листами стали, уверенно отражающими пули. Рейдеры зарядили свою метательную машину бочкой, раздался щелчок, и желтоватого цвета сосуд, покрытый ржавчиной, взмыл в воздух и упал между укреплений. От удара бочка погнулась, ее крышка отлетела в сторону, а радиоактивное содержимое разлетелось по сторонам. «В стороны!» — крикнул Рейнджер. «Держитесь как можно дальше от той дряни!» Через минуту, вслед за первой полетела вторая бочка, потом третья и четвертая. Все они падали в зоне укреплений, а содержимое одной расплескалось опасно близко к жилым домам местных жителей. Вопреки ожиданиям путников, атака не последовала, но братья скрылись, утащив за собой катапульту. Радиоактивные отходы ни в кого не попали, но даже нахождение рядом с ними имело последствия для некоторых путников. Генрих был ближе всех и проблевался прямо на свои укрепления. У Лесси очень кружилась голова, и, похоже, немного досталось и Вайту. Также признаки облучения были у еще двоих местных жителей, и путникам пришлось израсходовать почти все свои запасы антирадина. Хартсон ворчал, жалуясь на то, что Билл не позволил ему стрелять, хотя он бы мог прошить парочку ублюдков даже сквозь защиту. «Тебя ждет особая охота», — ответил спокойно Рейнджер. «Нападать на них слишком опасно. Мы воспользуемся тем, что они не знают, что среди нас есть отличный снайпер. Ты убьешь Тифона», — старик покривил лицом, после чего сказал. «Ну, охота всегда остается охотой, вне зависимости от условий, правда? Какие уже только испытания вы мне не подкидывали. Я думал, это то, чего ты хотел», — сказал Генрих, сидя под капельницей, все еще бледный. «И то правда», — проворчал Хартсон, и ушел подготавливать свою винтовку и присматриваться к ветру. Весь оставшийся вечер и ночью путники наблюдали за окружающей местностью, опасаясь внезапного нападения. Билл утверждал, что видел дозорных рейдеров, скрывающихся далеко среди зарослей или камней. Похоже, они также ожидали какого-нибудь трюка от команды рейнджера и пристально наблюдали, чтобы владеть ситуацией. Еды оставалось мало, и она была скудновата, ведь теперь путники не могли охотиться. Пока рейнджер высматривал в темноте передвижение противника, Люси сидела в общем доме и молча смотрела на измученных детишек. «Ты выглядишь усталый», — сказал Джо, и девушка ответила ему приветливой улыбкой. Стряхнув многолетнюю пыль с полуразбитого электроприбора, счастливчик присел на него рядом с Люси. Джо любил в какой-то момент выбрать одного из товарищей и начать с ним разговор по душам. Люси давно заметила, что нечто подобное делал и Билл, тем самым скреплял духовное единство группы, по крайней мере, в большинстве случаев. По мнению девушки, Джо также мог бы быть хорошим лидером, но его любовь к свободе, которая выражалась во всех его проявлениях, была всегда на первом месте. Похоже, она же не позволяла ему брать на себя лидерскую роль или обязанности лидера. Джо закурил свою самокрутку, и горький запах ударил Люси прямо в мозг, в желудок, и приступ рвоты тут же накатил на девушку. Всеми силами Люси сдержала этот позыв. «Эй, да тебе становится хуже прямо на глазах», — сказал он заботливо, не поняв истинных причин. «Ты уверена, что тебя не облучило?» «Все хорошо», — устало ответила Люси. «Я была далеко от той дряни». «Да, вроде так», — продолжал счастливчик, и, расслабившись, оперся спиной о бетонную колонну. «Хотя хрен его знает, как оно точно работает, да, может, ветром могло надуть в твою сторону, чего ты хихикаешь?» Я серьезно, мы ведь не знаем всех деталей. Черт, готов поспорить, и в прошлом всего не знали, а тогда знали много. Я тебе скажу, я вот слышал, что радиация бывает живой и может собираться в такую хрень, типа как духовную личность, и ходить нападать на людей, и все такое. Слушая научные теории Джо, Люси заливалась по-детски радостным смехом, что не совсем соответствовало угрюмой и мрачной ситуации. У местных жителей был ядерный генератор, но его потенциал экономили для работы с техникой, поэтому все большое помещение освещалось лишь от нескольких жировых ламп. Помимо того, что они давали немного света, еще одним их недостатком был не очень приятный запах. «Джо, не кури в помещении», — сказала Лесси, сдержанно ворча, но втайне защищая Люси, особенно не при ней, и не при детях, и вообще не в этом помещении, тут и так воняет. «Ладно, ладно», — сдался счастливчик и, не споря, удалился на улицу, где тут же принялся с кем-то шутить. «Ты должна следить за вещами, теперь», — сказала блондинка, заняв место Джо. «Чем меньше будет вредного влияния на твое здоровье, тем лучше. Хотя, в наших условиях, в общем, это все неправильно, милая. Я пока не готова», — виновато ответила Люси, понимая, на что намекает блондинка. «Не затягивай», — сказала Лесси, и обняла девушку за плечо. «Это не та тайна, которую можно скрывать вечно». Ночь тревожных ожиданий закончилась. Наступило утро. Путники успели осмотреть местные пещеры, не только по причине любопытства, но и в целях поиска возможных путей отступления. В бывших шахтах было темно, влажно, всюду ржавело и гнило шахтерское оборудование и техника. Здесь росли большие, зеленые грибы, но путники не решились к ним прикасаться. Даже местные жители понятия не имели, как далеко уходят эти тоннели и как ветвятся, есть ли выходы в других местах. По замечанию рейнджера, отступление в эти шахты могло бы загнать их в еще большую ловушку, поэтому было решено обороняться до последнего на поверхности. Чумные братья не заставили ждать долго их появления. Поспав, поев, напившись и наглотавшись разного рода лекарств, они были готовы к бою. Их было больше 30 человек, они неспешно приближались, делясь на несколько групп, и толкая перед собой катапульту и нечто новое. 5 больших контейнеров, с приделанными колесами от грузовиков, собранные из листового металлолома. Укрываясь за ними, рейдеры начали толкать их в сторону холма. Удивленные путники открыли огонь, но надежно укрытые за такой защитой, рейдеры оставались недосягаемые. Щелкнула катапульта, и горящая бочка, взлетев в небо, упала между укреплений обороняющихся, расплескивая огонь. Чумные братья успели сделать еще 3 выстрела, прежде чем их товарищи сумели подтянуть самодельные контейнеры к подножию холма. Под обстрелом они пытались подтолкнуть их выше, но ничего не получалось, уж слишком тяжелыми были эти самодельные повозки. Клацнув опорами позади них, они закрепили их на одном месте, и под обстрелом резко рванули обратно к своим, потеряв одного человека. Конечно же, путники догадывались, что в этих повозках что-то есть. Иногда, когда пули пробивали металлические стенки конструкций, они задевали кого-то за ними, и были слышны странные возгласы. «Будьте готовы, мы сможем выстоять», — успел крикнуть Билл, прежде чем Тифон нажал кнопку на пульте, и дверцы каждой из этих передвижных клеток поднялись вверх. Каждый строил свои предположения о возможной угрозе, от голодных, озлобленных крыс, до страшных и злых троллей, которые, на самом деле, не могли бы поместиться в такую клетку. Когда дверцы открылись, стало ясно, что в контейнерах держали диких гули, диких и очень-очень злых, не меньше, чем те же тролли. Привлеченные стрельбой и движением в лагере обороняющихся, изуродованные существа одно за другим визжали и бросались в сторону путников и их товарищей. «Волосатый лобок тети Марты!» — испуганно прокричал Барри. «Геморрой им в сраные головы! Да как они вообще смогли? Будет весело!» — сказал Генрих, посмеиваясь. Не боясь за себя, он встал в полный рост, беря в руки автоматический дробовик, и откинул в сторону недокуренную самокрутку Джо. Гулей было много и разных. Какие-то из существ были полностью обнажены, на других можно было рассмотреть остатки еще довоенной одежды или униформы, на третьих остатки бронекостюмов современного производства. Какие-то более искалеченные, другие более крепкие, некоторые настолько напитанные радиацией, что позеленели, и, казалось, даже светились. Развеселившиеся рейдеры принялись кричать насмешки, и это отчасти сыграло против них, так как привлекло внимание группы гули. Не обладающие слишком ясным сознанием, Существа тут же бросились в их сторону, и крики радости вскоре сменились проклятиями и стрельбой. Хотя группа мутантов отделилась, путникам было нелегко. Гули рвались вперед, совсем не обращая внимания на увечья, наносимые им. Первые полтора десятка существ обороняющиеся успели расстрелять, но пришлось вступить в рукопашную. На обороняющегося впереди рейнджера накинулось сразу двое, а потом и третий, и только храбрость бетона, его дробовик, могучие кулаки и словно стальное тело, спасли Биллу жизнь. В бой вступил и веселый Генрих, разрывая плоть мутантов на куски дробью, отрывая им руки, ноги, превращая головы в ошметки. Но когда патроны в барабане закончились, ему пришлось пустить в ход пистолет и мачете, но очень быстро Генриха опрокинули на землю. Гули успели сорвать часть его брони, серьезно порезать, но бывшего жителя убежища спасли Шарк и Гартун, в боевой ярости работая на пару, сокрушали мутантов оружием ближнего боя. Умеющие хорошо сражаться в ближнем бою члены отряда Рейнджера спасли жизнь Билла и Генриха, но, обратив все внимание на своих товарищей в беде, они не успели помочь одному из местных бойцов. Тот отстреливался, как мог, его прикрывали огнем остальные, находящиеся выше по склону, но гули прорвались к его укреплению и быстро изорвали несчастного на части. Часть диких существ прорвалась далеко за первую линию обороны, но почти всех бойцы выше по склону успевали остановить стрелковым оружием. Вайт ощутил божий промысел, иными словами потребность того, что пришел его час выступить вперед и остановить приближающихся мутантов, защитив тем самым остальных. Он встал во весь рост и вышел вперед, под бодрящие крики Джо. «Куда ты, старый черт, попер?» Пока гули нападали по одному, священник успевал сделать залп из обоих стволов ружья и перезарядить его. Один раз ему пришлось добить гуля, ударив каблуком ботинка в голову, но потом их напало двое, и Вайт пустил в ход крупнокалиберный револьвер. Священник орудовал им как умелый ковбой и сумел остановить шестью выстрелами двоих мутантов. Но у увлечения ковбойской тематикой был один большой минус – количество боеприпасов в оружии. Гуль вцепился в руки Вайта, тот в свою очередь в его руку, а второй схватил за горло и пустил в ход гнев Господень. Как и ожидалось, это помогло не очень, и, если бы не точный выстрел Люси в голову гуля, священник вполне мог познать на собственном опыте, насколько точна была его вера. Когда с гулями было практически покончено, и только недобитые из них ползали по земле, атаковали и сами чумные братья. По их плану, их нападение должно было произойти раньше, но отделившаяся группа диких гулей сдержала их собственное наступление. Все же, атакуя несколькими группами, даже находясь на открытой местности и практически без укреплений, они накрыли путников таким огнем, что быстро подавили. Билл был ранен в руку, отчего та полностью онемела, бетон поймал две пули и кривил лицом от боли. Еще одна влетела Шарку на грудную броню, а другая пробила слабую броню Гартуна, и парень потерял сознание до самого конца боя. Чумные братья практически смели остатки первой линии обороны. Раненые, Генрих и Шарк, вколов Гартуну порцию стимулятора, подхватили его под руки и потянули наверх. Рейнджер и Бетон отступали за ними, и, будучи отличной мишенью, здоровяк сумел поймать еще две вражеские пули, причем одна пробила ему ногу. Обороняющиеся выше старались прикрыть отступающих, а рейдеры, не останавливаясь, рвались к вершине, хотя также потеряли несколько человек. Грозный Тифон отдавал указания, надежно укрытый за отрядами своих товарищей. Он был великим воином, которого боялись не зря, и которого, казалось, берегла какая-то злая воля. До этого дня он показался буквально на мгновение верхушкой головы. Он был высоким, и вышло так, что на секунду поднялся чуть выше голов своих товарищей. Раздался громоподобный щелчок выстрел, и шлем-маска Тифона отлетела в сторону, вместе с половиной его головы. Какое-то время тело лидера банды подрагивало, опорожняясь, а его люди и брат не могли поверить в произошедшее. Сифилис упал на колени рядом с братом, поднимая с земли части мозга Тифона, после чего протяжно завыл. «Убить! Всех!» — крикнул он, и повел людей в безумную атаку. Рейдеры сомневались, им не нравился Сифилис и его лидерство тем более, но момент для раздумий был неподходящим. Все же, повинуясь некой инстинктивной субординации, они следовали его указанию. Атака была неумелой, простым напором, который можно было бы сравнить с расстройством желудка, и будь она первой в этом наступлении, была бы запросто отбита. Но путники и их союзники были утомлены, ранены и стеснены, а чумные братья находились уже на склонах холма, и даже точная стрельба Хартсона уже не могла остановить такой напор. Рейдеры напирали толпой, поливая огнем во все стороны, и путники были вынуждены отступать, оставляя позади укрепление за укреплением. За каждым отступлением следовала маленькая оборона и перестрелка, после чего рейдеры вновь напирали, а путники были вынуждены отступать. Барри был ранен, еще двое его бойцов было ранено, а еще двоих убили, но и отряд рейдеров также заметно уменьшился. Обороняющихся прижали к самим зданиям. Путники спустили вниз на рейдеров несколько шахтерских вагонеток, груженных булыжниками, но это задело только одного из них, а в остальном не возымело желаемого результата. Заняв здание, оставшиеся в строю защитники могли бы долго обороняться, но в запасе рейдеров имелись и гранаты. Тут, среди построек должно было случиться последнее месиво. Путники отстреливались из окон, бойцы братьев пытались подобраться поближе, чтобы забросить внутрь гранаты. «Я вырежу имя брата на их поганых шкурах», — кричал Сифилис, размахивая тесаком. «Я кастрирую каждого ублюдка, отымею каждую шлюху, перережу горло каждому мелкому засранцу. Я заставлю вас страдать». Пока Сифилис истерично кричал, ни он, ни его люди не заметили мерцающей тени, нагло забравшейся прямо в их ряды. Обнаженный и слабо защищенный, татуированный торс выглядит очень круто и угрожающе, но все же такая мода не подходит для сражений. Мерцающая тень взмахнула большим, самодельным лезвием, из заточенного куска металла, и кожа и мясо на спине Сифилиса лопнули, словно сами по себе. Испуганные рейдеры начали шмалять во все стороны, пытаясь подстрелить тёлку-невидимку, но только всадили несколько пуль в Сифилиса и друг друга. Тифон ошибся дважды. Трюк с невидимостью все-таки сработал и во второй раз, но буквальное отсутствие мозгов уже не позволяло ему осудить собственную точку зрения. Истекающий кровью Сифилис хрипел и пытался выговорить. Убить, всех убить. Но самые умные из его ребят уже прикидывали ситуацию. Даже победа в этой драке, пожалуй, не осуществит их целей, а вот шанс присоединиться к мертвякам был все еще велик. Все как-то так же инстинктивно, они решили, что продолжать бой не стоит, и принялись драпать, потеряв еще двоих во время отступления, и не особо беспокоясь о своих раненых товарищах. Прошло несколько минут, прежде чем рейнджер и его спутники, вместе с местными жителями поняли, что это победа. Из рейдеров спаслось немногим больше десятка человек, часть раненых осталась во власти победителей. Путники радовались победе, обнимали друг друга, поздравляли, оказывали помощь раненым. Все искали Люси, и внезапно осознали, что их героической спасительницы ситуации нет рядом. Поняв, что она не вернулась, рейнджер, словно безумный, рванул на улицу, вместе с ним и некоторые из его товарищей. Они звали Люси, но та не отзывалась, и потратили немало времени, прежде чем нашли девушку. Она сидела на земле, между двумя зданиями, прислонившись спиной к обгоревшему, прижимая руки ниже пупка, а между пальцами текла кровь. Девушка словно застыла, и на мгновение рейнджеру показалось, что случилось непоправимое. Билл замер, его дыхание остановилось, и он с трудом смог выдавить из себя ее имя. Но Люси пошевелилась, и как-то виновато и испуганно посмотрела на него.